садитесь, пожалуйста. Я еще добавлю, братья и сестры. Я сказал, что братья в ожидании разрешения выезда на Курилы. В общем-то, задержка у них получается с этим. И хорошо, если бы мы и здесь на молодежном общении, и дома могли бы молиться за братьев. В общем-то, им обещали пропуск уже на этой неделе, но затягивается это разрешение. Сейчас отложили на понедельник. Будем молиться, чтобы Господь благословил братьев, дал бы это разрешение выехать туда. На Курильских островах, там небольшой поселок, 1006 жителей. В этом поселке две сестры верующих. Братья уже раньше туда проезжали. Собирается там еще побольше людей, есть приближенные. Ну и что ж, Бог благословит, как наших братьев там послужить и благовестием, и наставлением для этих приближенных. Пусть Господь благословит их там, в этом служении. А мы будем за них молиться. Сейчас слово будем слушать. Брат Андрей Нюкин поделится словом.